Раздался звонок. «Привет, дорогая. Ларочка, здравствуй. Как ты? Мы давно не виделись. Давай вечером сходим куда-нибудь. Часов 7 тебя устроит? Отлично. Заедешь за мной? Домой? На работу». Громко выдохнула Лариса. «Договорились? В 19:00 я у тебя». Лариса Евгеньевна, окончив факультет психиатрии, устроилась в государственную клинику, где трудится и по сей день, работая заведующей женским отделением. Когда-то я думала, что мы будем с ней коллегами, но жизнь повернулась немного иначе. Теперь со стороны периодически я узнаю от нее о тяжести будней психотерапевта, а она с удовольствием слушает, что же происходит в жизни по другую сторону, так сказать, баррикад. В рамках, конечно, дозволенного, если речь идет о смешных историях на сессиях, над которыми, кроме как с ней, посмеяться мне не с кем. Это единственный человек, с кем я могу говорить часами о себе, и у нас это взаимно. Мы ехали по загруженной автомагистрали. Хотелось побыстрее завершить процесс шопинга и заехать на массаж в салон. Настя смотрела увлеченно в окно. 21 год. Возраст, когда девочки влюбляются, познают жизнь, увлекаются и смотрят на мир широко распахнутыми ресницами, воодушевленные красотой и молодостью. Печально, что таких вот маленьких несмышленышей заманивают в полуподвальные помещения закрытых клубов, словно мотыльков на свет летящих вперед по дороге большегрузных машин. Там разбиваются их надежды, мечты, желания и стремления. Тихо затухает в безропотном безмолвии, без сопротивлений и упреков. В таких случаях вспоминаются отверженные Гюго. Да уж, если Юрий Николаевич и хотел, чтобы я сменила привычную роль, то тут он легко достиг своего апогея в таланте – психологической трансформации. Только к чему этот стеклянный фаллос? Эта мысль меня не покидала. С одной стороны, мысли о нем как о герое-мужчине, спасающем мотылька. С другой, слишком сквозит сарказм при поднесенном подарке. Закончив шопинг, я попросила водителя заехать купить с Настей телефон, по пути завести меня в салон. «Настя, тебя сейчас отвезут домой, я буду поздно. Ты можешь расположиться спокойно, позвонить родителям, телефон тебе купит Виталий по пути. У тебя будет масса свободного времени, ты можешь навести порядок и купить по пути себе продукты». «Лиза, а можно мы вернемся к утреннему разговору?» «Да, конечно. Я бы хотела все-таки уехать домой». «Хорошо. Сколько тебе нужно денег на билет?» Мы остановились возле салона. «Виталий, отвези девушку за телефоном. Потом вызови ей такси до аэропорта. Жду тебя через пару часов. У нас планы на вечер». «Настя, приятно было познакомиться. Надеюсь, все у тебя в жизни сложится хорошо». Отсчитав нужную сумму денег, попрощалась я с девушкой. Продолжать думать о том, зачем мне нужна была эта история с Настей, не хотелось вовсе. Если только не брать во внимание возникшее внутри желание благодарности за то, что имею на данный момент. Сколько сломанных судеб на пути достижения своих мечтаний. Надеюсь, ее история сложится иначе, чем может подсказывать мне мой опыт и анализ предварительной ее личности. Чудеса случаются. Все зависит от того, насколько человек готов верить в свой путь. Плохо, когда склонность к созависимости является вектором движения по жизни. Но раз уж она захотела вернуться домой, а не остаться в предложенных условиях, есть вероятность того, что избирательность в ее личности доминантна. Принцип доминанты. Одно из любимых моих исследований, заимствовано в опытах физиологии Ухтомского, но безотказно работает и на проекциях работы с психикой, если только нет внешнего манипулятора.